Благодарности. Думаю, это самые сложные слова признательности, которые мне доводилось писать. Не потому, что мне не за что благодарить многих людей, а потому, что меня охватила мысль, что я больше никогда не смогу добраться до последней страницы еще одной моей книги. Наверное, все вы слышали о знаменитом творческом кризисе. Мне кажется, что за последние несколько лет я произносила это словосочетание бесчисленное количество раз — и тем не менее до написания этого романа никогда не понимала его настолько хорошо. Мне казалось, что я достигла дна и больше не смогу сочинить историю, которая могла бы вам понравиться, или даже которую вы бы смогли полюбить. Если бы у меня не было настроя писать, то как бы тогда мне удалось заставить вас почувствовать это, ребята? В последние месяцы я много думала о том, что имеет значение, а что нет. Я осознала, что разум может быть весьма опасным, особенно когда направлен против нас самих. Я поняла, что просить о помощи, когда нам плохо, — это самая настоящая смелость, и что порой умение говорить «нет» — это способ позже сказать «да» многим другим возможностям. Мне предстоит еще многому научиться, но, по крайней мере, я знаю, что буду не одна. Те из вас, кто взахлёб читает меня, вы — причина, по которой я решила продолжить заниматься тем, что люблю больше всего на свете. Пока есть читатель, который ищет мою книгу, все это стоит того. Особенно, когда вы со слезами на глазах говорите мне, что мои книги помогли вам или даже спасли вам жизнь. Я понимаю силу слов и историй, которые помогают нам абстрагироваться от нашей собственной реальности. Не знаю, как долго продлится мечта, что воплотилась в мою жизнь, и как долго еще мне удастся писать, но на данный момент я на коне. Я победила гиганта, который встал у меня на пути, и стала сильнее, чтобы в будущем мне удалось противостоять другим преградам. Но я бы не смогла сделать этого без помощи и поддержки следующих людей. Огромное спасибо моим редакторам, Розе и Аде. Благодарю вас за то, что вы поняли меня, когда мне пришлось отступить, за то, что поддерживали меня, веря в мой талант. Спасибо Кончите, Хосе и Наталье за то, что сражались и добивались лучшего для моих книг. На протяжении этих месяцев вы поддерживали меня и стали настоящими друзьями. Благодарю компанию «Пингуин». Вы, ребята, проделываете невероятную работу. Я продолжаю восхищаться всем, что вы делаете, и тем, как вы слаженно работаете в команде, чтобы выжить лучшее от каждой книги и каждого автора. Спасибо Хоакину. Должно быть нелегко жить бок о бок с такой близняшкой, как я, которая пишет столь сумасшедшие истории под стать моей личности. Я люблю тебя и благодарю за то, что ты был рядом, когда был нужен мне больше всего. Спасибо моей семье, моим поклонникам номер один. Приятно видеть энтузиазм, который вы проявляете по отношению ко всем моим достижениям, как если бы они были вашими собственными. Ведь отчасти так и есть. Спасибо моим первым читательницам, моей сестре Бален, моей двоюродной сестре Бар, Сандре и моему любимому блогеру Бален. Вы охотно прочитали книгу и помогли мне ее улучшить. Спасибо. Спасибо моей семье с Бали, Нери, Герману, Роме, Бален и, конечно же, нашей собачке Бату. Вы вдохновили меня на эту историю и воплотили ее в жизнь. Ваше отражение есть на каждой странице этой книги. И спасибо тебе, читатель. Я должна выразить тебе свою самую искреннюю благодарность. Спасибо, что продолжаешь оставаться здесь, за то, что радуешься каждой странице, за то, что стоишь в очередях, за то, что рекомендуешь мои книги, за то, что плачешь от восторга и за то, что чувствуешь каждое слово так, как будто ты — главный герой истории. Не сомневайся, так оно и есть.